Слово Божие – живительный источник, и только в нем мать может найти утешение на жизненном пути. Мои источники в тебе, мой Боже, души моей ты жажду утоляешь. Не друга у меня, чем ты дороже, лишь ты меня на подвиг вдохновляешь. Как ручейку с могучей я рекою, так мне Спаситель, дай с тобою встретиться. Крепи меня твоей живой водою, чтоб я пила и не могла напиться. Бывает суеты житейской камни, ручья нарушат ровные течения. Покоя, мира в сердце не тогда мне, тебе спешу, Господь мой, за прощенье. Чайку смогучий я рекою, так мне Спаситель, дай с собою встретиться. Крепи меня твоей живой водою, чтоб я пила и не могла напиться. И ты опять даешь мне жажду слова, припавши к нему опять уста. Спаситель, дай с собою слиться. Крепи меня твоей живой водою, чтоб я пила и не могла напиться. Мои источники в тебе, мой Бог.